Я вдруг вспомнил, что и в Париже видел однажды на его лице такое же безнадежно печальное выражение. Это было пасмурным утром в самом начале осени. Я переводил и печатал на машинке текст своей статьи, как вдруг ко мне в дверь постучали и сказали, что меня спрашивает какой-то японец. Я спустился вниз, и под единственным каштаном, который рос в углу нашего крошечного дворика, увидел Миямуру. На нем были выгоревшие плащи и бесформенная коричневая шляпа. Он стоял устало, понурившись, словно странник, измученный дальней дорогой. И у меня невольно сжалось сердце. Уж не заболел ли? Но, увидев меня, он смущенно улыбнулся и предложил, «Если ты не очень занят, может, съездим куда-нибудь за город?» Я должен был как можно быстрее закончить статью. Но у Миямуры был такой подавленный вид, что я решил принять его предложение. Помню, мы пошли по набережной в сторону Сен-Клу и пообедали в каком-то тихом ресторанчике на берегу Сены. Миямура был необычайно молчалив, похоже, ему просто хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Но вдруг, вздохнув, он сказал, словно думая вслух, «Мне всегда приходилось иметь дело с человеческим телом, и, кажется, я забыл, что у человека есть еще и душа». В то время я не обратил особого внимания на его слова, решив, что им овладела обычная для живущих в Париже японцев ностальгия, но, возможно, Миямура переживал тогда горе от утраты жены. Перенеся с мыслями в тот день, я посетовал, что по молодости лет еще не умел читать в чужом сердце и не оказал другу поддержку, в которой тот, очевидно, нуждался. А потому, чтобы исправить положение, я решил попросить прощения хотя бы теперь, спустя 20 лет, и поспешно сказал. Мне очень стыдно, что я был столь невнимателен тогда, но я не знал о вашем горе. — Да нет, что вы, — ответил профессор, — мы встретились с вами в Париже через несколько месяцев после того, как Синко скончался. Верно, ему невольно вспомнился недолгий период нашего парижского знакомства, однако он поспешил вернуться к теме нашей нынешней беседы. По-видимому, когда Синко оказалась в санатории, единственным смыслом ее жизни стал этот дневник. Прочтя его, я внезапно понял, что совсем не знал собственной жены. Я всегда был спокоен и уверен, что у нас нет друг от друга тайн, что, прожив вместе не один год, мы знаем друг о друге все. И представьте себе мое удивление и мою печаль, когда я обнаружил, что, во-первых, жена многое скрывала от меня, а во-вторых, что в ее глазах я был совершенно другим человеком, абсолютно не похожим на того, каким считал себя сам. Мне стало понятно, почему Синко просила меня не читать дневник, но, с другой стороны, во всем ею написанном не было ни слова лжи. Она писала от чистого сердца, сердца полного любви, желая передать нашей дочери, которую не могла воспитать сама, свои мысли, поделиться с ней своими надеждами. Она ничего не выдумывала, а беспристрастно анализировала и оценивала свои поступки. Может быть... Поэтому, прочитав дневник, я и сам невольно постарался взглянуть на себя со стороны и в результате стал другим человеком. Поэтому у меня есть основания надеяться, что она простила меня. И знаете, пока я читал и перечитывал ее дневники, у меня возникла идея самому написать нечто подобное. Мне захотелось доверить бумаге все, что накопилось в моем сердце, полном родительской любви, и я действительно сделал это, после чего почувствовал немалое облегчение. Ваши записки тоже в этом пакете? Нет. В конце концов, я понял, что мой порыв был продиктован исключительно желанием оправдаться перед Синко. И снова, неловко улыбнувшись, профессор продолжил свой рассказ. Сургучом этот пакет был запечатан значительно позже. Когда, вернувшись в Японию, я снова решил жениться, то подумал, что, вводя в дом новую жену, должен... ради нее избавиться от всего, связанного с прошлым, поэтому убрал все вещи, оставшиеся от Синко. А когда дошла очередь до этих тетрадей, я никак не мог сообразить, что с ними делать. Хотел даже сжечь их, но потом подумал, что нельзя так пренебрегать материнскими чувствами. В конце концов, запечатав пакет, я спрятал его в своей институтской лаборатории подальше от глаз жены и благополучно забыл о его существовании. И только когда Марико собралась выходить замуж, и мы отправляли ее вещи в дом мужа, жена вдруг сказала, что теперь ее долг перед покойной матерью Марико может считаться выполненным. Тогда-то я впервые подумала о Синко. И, как ни странно, тут же вспомнил о ее тетрадях и понял, что пришло время передать их Марико. Да, пожалуй, именно так все и было. На следующий день я отправился в лабораторию, извлек пакет из библиотеки и принес домой. Мне пришло в голову, что неплохо было бы перечитать тетради, прежде чем отдавать их дочери. Но стоило мне увидеть этот пакет, как в моей памяти всплыли, словно вырвавшись из тайников памяти, отдельные фразы из дневников жены. И мне стало страшно, я понял, что не смогу, и не только это. Я вдруг подумал, что чтение дневников может дурно повлиять на дочь, и лучше вообще не отдавать их ей. Однако вот что странно. Чем больше я утверждался в мысли не отдавать Марико тетради, тем чаще думал о Синко. Она даже мне снилась. Ведь мы приехали в Европу, едва поженившись. Оба не имели никакого жизненного опыта и слишком много страдали из-за этого. Да, скольких горьких минут можно было бы избежать, будь мы старше. Имею ли я право лишать Марико возможности прочесть дневники матери? Имею ли право нарушать последние желания покойной? Я совершенно измучился, думая об этом. Я пытаюсь оправдать свое нежелание передавать дочери тетради заботы о ее же благе, но это мало помогает. Профессор говорил немного бессвязно, явно чувствуя себя неловко. Сняв очки, он протер лоб носовым платком, словно стирая мрачные мысли, затем продолжил. Когда на свадебном банкете я увидел Марико в розовом вечернем платье, я просто остолбенел. Мне показалось, что передо мной стоит молодая Синко. Она тоже очень любила этот цвет. Вскоре после нашего приезда в Париж нас пригласили на прием в посольство по случаю дня рождения императора. Посол был старинным другом тести. Тогда на Синко было почти такое же вечернее платье, как на Марико. Вспомнив об этом, я понял, что Синко вправе упрекать меня. Ведь даже в день свадьбы нашей дочери я не выполнил ее последнюю волю. Возможно, вам мои сомнения покажутся смешными. С одной стороны, я оправдывал себя тем, что все эти предосторожности необходимы для спокойствия и счастья Марико, а с другой терзался угрызениями совести, ведь в конечном счете я веду себя как последний эгоист, думая прежде всего о том, чтобы не уронить себя в глазах дочери. Тут я увидел вас. И мне пришло в голову, что лучше всего дать прочесть эти записки вам и сделать так, как вы рассудите. Меня тронуло это решительное признание. Не могу сказать, что я согласился выполнить его просьбу без всяких колебаний. Речь шла о тайнах частной жизни профессора, и я опасался, что после того, как прочту эти записки, у него будет еще больше причин для терзаний. Так или иначе, я молча слушал, ни о чем не спрашивая. Я задал только один вопрос, а ответ на него казался мне совершенно необходимым для того, чтобы принять решение. Значит, ваша дочь не знает о том, что ее мать умерла? Знает. Ведь ее собственный брак вряд ли был бы возможен, не будь отец Синко знаком с господином Цукисиро. Что ж, это облегчает дело, успокоился я, но профессор, словно прочитав мои мысли, счел необходимым дать еще некоторые объяснения. «Марико ничего не рассказывала вам об этом?» — улыбаясь, спросила. «Нет, не рассказывала. Хотя, как правило, японские девушки уже при второй встрече обязательно заводят разговор о своих личных делах и любят спрашивать совета, как им поступить в том или другом случае. Марико исключение, она никогда не вела со мной таких разговоров, чем, признаться, приятно меня удивило. Но, может быть, она просто не доверяет мне, считая, что ничего хорошего я посоветовать не могу, — добавил я, улыбнувшись, чтобы помочь профессору снять напряжение. Он тоже улыбнулся и поведал мне, как открыл Марико правду о ее настоящей матери. Я рассказал ей о ее родной матери, потому что страшился будущего. Мне не хотелось, чтобы она услышала об этом от кого-нибудь другого. Она могла превратно истолковать наше молчание, подумав, что мы умышленно скрываем от нее правду. С другой стороны, я считал, что лучше ей вообще не знать об этом, или хотя бы узнать как можно позже. Но вот весной прошлого года, когда она окончила университет, я, наконец, отважился, позвал ее к себе в кабинет и все рассказал. Я долго готовился к этому разговору, и решил, что если она начнет меня расспрашивать, расскажу ей все без утайки. На случай же, если она попросит показать ей фотографию матери, заранее положил в ящик своего рабочего стола две фотографии Синко, которые раньше хранились у меня в библиотеке. Дочь сначала робела, наверное, потому что я говорил слишком торжественно. Потом, очевидно, ей стало скучно слушать, и она, как бы, между прочим, прервала меня. «Отец, если ты говоришь о покойной маме, то я о ней все знаю». «А я-то боялся ее слез». Я был поражен, но мое удивление, похоже, только развеселило ее. «Я ведь и с дедушкой встречалась», — призналась она. «Ты имеешь в виду дедушку Кайдзиму?» «Да. На Новый год он приезжал в Токио и пригласил меня обедать. Только он мне не очень понравился». Она говорила самым беззаботным тоном, но едва я начал расспрашивать ее, каким образом она познакомилась с Кайдзимой, когда впервые узнала о своей настоящей матери, она вдруг замкнулась и словно тучка набежала на ее лицо. «Знаешь, завтра у нас торжественный вечер, и я должна от имени всех выпускников произнести благодарственную речь учителям. Может быть, ты послушаешь, хорошо ли у меня получается?» И она начала поспешно произносить выученные наизусть фразы. До более отчетливо ощутив, что она просто пытается скрыть волнение, я, кивая, делал вид, будто внимательно слушаю ее, и вот так, подыгрывая друг другу, мы сумели избежать столь важного для нас разговора. Но скажите, мог ли я настаивать, видя, что всякое упоминание о матери смущает ее? Словом, мне так и не удалось. Знаете, иногда бывает, что люди бессознательно избегают говорить о том, что на самом деле их очень волнует. Может быть, Марико стоит прочесть и то, что написали вы, разумеется, в случае, если мы решим передать ей тетради. Вряд ли это возможно. Вы хотите сказать, что не сохранили свои записи? Нет, что вы, они по-прежнему лежат в моей библиотеке. Просто в отличие от Синко, я все это время был рядом с дочерью. Поэтому вряд ли она обнаружит там что-нибудь новое для себя. Тогда, может быть, вы разрешите мне взглянуть на записи после того, как я познакомлюсь с дневниками вашей жены? Простите, но мне бы не хотелось. Поймите, я прошу об этом вовсе не из досужего любопытства. Чтение ваших записок помогло бы мне воссоздать более цельную картину, необходимую для того, чтобы прийти к тому или другому выводу. Ведь если я прочту только дневники вашей жены, я могу оказаться необъективным. Беседуя, мы оба постепенно избавились от некоторой скованности и совсем, как бывало прежде, принялись дружески болтать о том, о сём, перебрасываясь шутками. С годами разница в возрасте перестает ощущаться так обостренно, ведь человек на 5 лет старше себя невольно начинаешь воспринимать как своего ровесника. Профессор Миимура явно успокоился, словно сбросив с души тяжелое бремя. Когда он собрался уходить, я, прощаясь с ним у порога, предложил проводить его до станции и, всунув ноги в гетто, вышел на улицу. Мне почему-то не хотелось с ним расставаться. Была середина ноября, прохладный воздух приятно освежал лицо, в небе висела яркая луна. Мы шли по аллее вниз, по склону, скоро впереди показались огни станции. «Не пройтись ли нам еще немного?» — предложил профессор, — если, конечно, вы и не против. В Париже мы так часто бродили вместе, а, вернувшись домой, почти не встречаемся. Кажется, последний раз мы виделись 20 лет назад. Странно, правда? Похоже, теперь воспоминания о парижской жизни рождали в его душе нечто вроде ностальгической печали, а ведь там, в Париже, он, наоборот, всегда страдал от тоски по родине и часто говорил: «В Японии такая красивая, ясная осень, а здесь, в Париже, только есть что лето да зима». Как-то незаметно снова перейдя на «ты», мы совсем, как бывало в молодые годы, болтали о том, о сём, о годах, проведенных в Париже, о французской культуре, о нынешних французских проблемах. Когда, миновав шлагбаум, мы вышли к автобусной остановке, оказалось, что автобус уже не ходит. Обрадовавшись, мы двинулись обратно к станции и, дойдя до нее, неохотно расстались, так не успев наговориться. Вернувшись домой, я поспешно поднялся в кабинет. Мне хотелось как можно скорее взглянуть на тетради. Тут же появилась сонная жена и стала приставать с расспросами. Ее интересовало, зачем приходил Миемур. Мне было не до нее, я почти насильно выставил ее из кабинета, сказав, что профессор приходил по работе и попросил приготовить мне чаю. Я собирался читать всю ночь напролет. Очень осторожно сняв с пакета сургучную печать, я обнаружил внутри три толстые голубые тетради. Мне показалось, что они попахивают каким-то лекарством. Наверное, прежде чем запечатать, профессор по привычке продезинфицировал их. Тетради в глянцевых бледно-голубых обложках были мне очень хорошо знакомы, они всколыхнули в душе самые приятные воспоминания. Именно такими тетрадями, с толстой, отличного качества бумагой, пользовались обычно студенты парижских университетов. На тетрадях не было никаких надписей, только цифры 1, 2, 3. Я открыл ту, на которой стояла цифра 1. На первой странице по-мужски твердым почерком было написано «Моей дочери, в этих тетрадях заключена моя нынешняя жизнь. Если мне повезет, и я вернусь в Японию живой, эти записи послужат мне памятью о днях моих страданий. Я готовлюсь к смерти каждый день, и, как знать, может быть, за это судьба подарит мне чудесное исцеление. Но даже если чудо не произойдет, я умру, ни о чем не сожалея, кроме разве что разлуки с моим ребенком». На следующей странице я обнаружил фотографию молодой женщины. Она была в вечернем платье с жемчужным ожерельем на шее. Скромное застенчивое лицо, взгляд, поражающий какой-то особой чистотой глаз, устремлен куда-то вдаль. Несомненно, передо мной была мать Марико. Фотография немного выцвела. Скорее всего, она была сделана в Париже, но не заметить сходство было невозможно. Те же большие глаза, тот же нос. С волнением я смотрел на портрет, представляя себе, что было на душе у этой женщины, когда она вклеивала свою фотографию в предназначенную для дочери тетрадь. Наверное, ей хотелось, чтобы та знала, как выглядела ее мать. Ей казалось, что одних записей будет мало, хотя она и была уверена, что сделала все возможное, чтобы передать дочери свои мысли, свои надежды и желания, все, что за долгие годы скопилось у нее на душе. Очевидно, она думала, что ее муж вскоре снова женится, и, может быть, постарается вычеркнуть образ матери из памяти дочери. И она заранее подготовилась к этому, надеялась, что дочь неожиданно обнаружит ее фотографию и обрадуется. Ну, что ж, можно считать это проявлением обычной женской слабости, хотя я склонен рассматривать подобную предусмотрительность как свидетельство страстной материнской любви. У меня было такое чувство, что Синко пристально глядит на меня с фотографии. Я открыл тетрадь под номером 2. На первой странице тем же почерком было написано «Как чудесна жизнь!» Она чудесна хотя бы потому, что можно каждый день смотреть на это небо. На следующей странице снова была вклеена фотография. На этот раз на ней были стоящие рядом Миямура и Синку. Приглядевшись, я заметил на заднем плане здания института Кюри. Наверное, их сфотографировал кто-нибудь из друзей. Фотография была сделана ранней весной. Профессор был без пальто, с хорошо знакомым мне черным портфелем в руке. Рядом с ним скромно стояла жена, тоже без пальто, но с белой меховой накидкой на плечах. На ней было короткое платье, какие носили после Первой мировой войны. Оно, может быть, излишне обнажало ноги, но женщина была высокого роста, и платье ей очень шло. Профессор слегка улыбался, на лице его жены тоже застыло счастливое выражение. Возможно, фотографию сделали в тот день, когда Синко зашла за мужем на улицу Ульм. Глядя на эту фотографию, невозможно было удержаться от грустной улыбки. Настолько явно было желание матери похвастаться перед дочерью своим счастьем. Затем я открыл тетрадь под номером 3. На первой странице было написано всего несколько слов. «Господи, благодарю тебя, что был милостив ко мне». Невольно вздрогнув, я перевернул страницу. Похоже, что там раньше тоже была фотография, вырванная чьей-то безжалостной рукой. Чья это была фотография? Кто ее вырвал? Сгорая от любопытства, я начал читать.